Глава 21. Орбитал. Перун. «Ну и на кой ты его на встречу притащил? Мозгов не хватило догадаться, что его искать будут!» — устало произнес Кулясов, держащий руки в карманах брюк. «Кажется, дружище все меньше и меньше был рад тому, что я вернулся на орбитал и явился к нему с предложением, от которого было трудно отказаться». Впрочем, сейчас Антон обращался не ко мне, а к Кузнецову, сидевшему за барной стойкой заброшенной забегаловки. Один плюс у карантина — множество мест, где можно укрыться. Особенно если обладаешь иммунитетом к заразе, как Кузнецов. Ну, или умеешь ее излечивать, как я. «Не оставлять же его валяться прямо на улице!» — невозмутимо ответил Илья, аккуратно доставая бутерброды из помятой, а кое-где и подпаленной коробки. Видимо, им пришлось пережить не меньше, чем парню, чья одежда имела изрядно потрепанный вид, а в некоторых местах и вовсе зияли прорехи. Однако, несмотря на нарушение конструкции, еда пахла чертовски соблазнительно. Так что, отряхнув руки друг от друга, я уселся рядом с бывшим кадетом. И прежде чем тот успел возмутиться, загробастал один из бутербродов. «Да пристрелил бы его и все, сука!» Вечно веселый граф еще сильнее скуксился, в очередной раз посмотрев на валяющегося на одном из пыльных диванчиков Филатова, а потом резко просветлел лицом. Подвиньтесь, дебилы! Что-то тоже ей захотелось!» Двигаться, конечно же, никто не стал, мы же не дебилы. Тем более барная стойка была длинная, а в полутемном помещении нас находилось всего четверо, если принимать в расчет находящегося в отключке начальника Охры. Так что места для разгневанного графа хватало. «Не зыркай так, не последний кусок отбираю!» — ответил Кулясов на возмущенный взгляд Ильи, подрезая бутерброд и присоединяясь к нехитрой трапезе. «Лучше рассказывай, на кой ты принес сюда эту проблему?» «Это не проблема, это источник информации», — прожевав, возразил Кузнецов. «Пока кое-кто интересную инфу сливает, я ее добываю». «Случайность в обоих случаях. Мне повезло найти то, что можно и нужно показать. Тебе же повезло, что это не просто марионетка, которую ты, к слову, собрался грохнуть. Так что не зазнавайся», — пожал я плечами. «Хотя, стоит отметить, сработал грамотно, красиво и шумно. Молодец». «А то», — довольно произнес Илья, протянув растопыренную ладонь и тут же получив пятерню в ответ. «Звездец вы веселые! Особенно для тех, кто умудрился на уши весь орбитал поднять», — покачал головой Кулясов. «Да ты не прибедняйся. Теперь ты тоже один из нас», — ухмыльнулся Илья. — «Так сказать, борец с произволом». — «Чьим? Скажешь, что с любым, и я отберу у тебя оставшийся бутерброд», — угрожающе произнес Кулясов, взглядом ища салфетку, чтобы вытереть испачканные руки. Не нашел. Так что, продолжая тихо возмущаться, граф, перебравшись через стойку, зарылся в нее, в надежде на то, что мародеры не все вытащили отсюда. Шансы, в принципе, были. Ресторанчик располагался в буферной зоне, отделявшей чистую территорию орбитала от зараженной. Причем в таком хитромудром тупичке, что, не зная расположения этой забегаловки, вовек ее не отыщешь. Владелец всего заведения определенно не догадывался о таком слове, как доступность. «Хрен тебе, а не бутерброд!» Схватив последний кусок аккуратно нарезанного хлеба с мясом и зеленью, произнес Илья. «Я вообще, конечно, весь произвол не извести, но стремиться к этому нужно». «Звучит как идеальный тост для самоубийц-идеалистов. И за это определенно стоит выпить», — неожиданно торжествующе произнес Кулясов. На барной стойке внезапно материализовалась квадратная бутылка, наполовину наполненная какой-то жидкостью. А после показалась и довольная рожа молодого графа. «Да, Антох, времена меняются, а ты нет». Облокотившись о стойку, я покачал головой. «Прям как в академии. Куда тебя ни посылай, ты все время возвращаешься, да еще и со спиртным». «Апет!» — усмехнулся Кулясов, при этом успевая перехватить бутылку у потянувшего к ней свои загребущие ручонки Ильи. «Не лезь, отрок, туда, где работают мастера!» Поставив бесценный сосуд за пределами досягаемости, парень извлек из-под стола подозрительного вида тряпку, а после начал доставать стеклянные стопки и с сосредоточенным видом их протирать. «У него, помимо врожденной наглости и жадности, еще и какой-то бзик, связанный с алкоголем?» — поинтересовался Кузнецов. «Можно и так сказать», — кивнул я, получая уже наполненную стопку от Кулясова. Вторую бармен протянул Илье, но парень неожиданно напрягся, так и не забрав стопку. Бросив на меня взгляд и увидев, как я утвердительно качнул головой, поднялся и направился в сторону Филатова. Подойдя к связанному по рукам и ногам парню, Кузнецов положил руку ему на лоб и прищурился. Плясов с интересом смотрел на происходящее, однако не видел того, что происходило на самом деле. Со стороны могло показаться, что Кузнецов просто погладил по голове начавший приходить в себя трофей. Однако мне было видно, что при каждом касании от эфирного ядра Филатова откалываются кусочки, калеча одаренного. И тот отключился, пару раз дрогнув и распластавшись на пыльном диванчике. «Еще полчаса поспит», — усаживаясь обратно и беря ожидающую его стопку, произнес Кузнецов. «Пьем?» «Нет, блин, нюхаем!» — сарказмом произнес Кулясов. «Ну, раз вы все тупите, тогда первый тост за мной. За прибыль!» «Меркантильный засранец!» Я стукнул своей рюмкой по рюмке Антона и опрокинул содержимое в себя. «Давай рассказывай, зачем нас здесь собрал?» «Какая гадость!» Осушив до дна свою чашу, скривился ценитель дорогих напитков. «Поговорил я с отцом. В общем, хрен тебе, а не туристическая поездка в центральные миры. Я тебе почки отобью, если скажешь, что тех кристаллов и корабля, что отдал Игорь, мало!» Угрожающе произнес Илья, требовательно протягивая опустевшую рюмку. «На-на! В сторону рукоприкладства! На друзьях не зарабатываю!» С помпой произнес Кулясов, но, увидев наши скептические физиономии, добавил. «Не на всех. Будто у тебя друзья могут быть!» Буркнул Илья и поднял очередную рюмку вверх. «Так что за дружбу!» Раздался очередной звон, и еще одна порция горячительного напитка покинула этот мир. «В общем, если серьезно, то выбраться с орбитала уже не выйдет!» Крякнув после спиртного, произнес молодой граф. «Контрабандистам прижали хвосты, причем так жестко, что их большая часть сейчас болтается в открытом космосе без скафандров. А флоту, дежурящему на границах системы, дан приказ открывать огонь. По любому объекту крупнее футбольного мяча, пытающемуся ее покинуть». «Понятно. Не успели», — произнес я и подставил свою рюмку под бутылку. «Что ж, тогда за славную битву и не менее славную победу». Что за двойные тосты? Могли же дважды выпить!» — возмутился Кулясов. «Ладно, на первый раз прощу. Тем более поводов выпить хватит. Например, за упокой». «Смотря чей». В этот раз я не спешил протягивать рюмку. «Рассказывай дальше». «Отец сообщил, что началась непонятная движуха по всей империи. Одаренных вне зависимости от титулов и заслуг выдворяют из центра. Естественно, это мало кому нравится. Но император спустил своих механических собачек, и кровь особо глупых родов уже пролилась». «А совет? Они же там все поголовно одаренные», — уточнил Илья. «Отец не особо этого касался, связь была неустойчивой и могла в любой момент оборваться, однако касаемо совета известно, что большая часть из них примет, если уже не приняла сторону нашего дорогого императора. Чем он их купил, даже не спрашивайте», — развел руками Кулясов. «И теперь вопрос, что для нас сулит эта приятная неожиданность?» «Да ничего существенного, по сути», — пожал я плечами. «Отправку людей на Перун мы отменять не будем, даже постараемся собрать побольше. Так что тебе нужно постараться закупиться транспортом как можно раньше, пока эти новости не дошли до остальных». «Я уже присмотрел несколько кораблей и одну баржу, но этого явно будет недостаточно для твоих планов», — огорчил меня Антон. «Парочка модулей тоже есть, но с ними проблемы». «Продавать не хотят?» «Нет, как раз-таки с приобретением проблем нет. Я бы даже сказал, цену за них готовы выставить весьма демократичную», — улыбнулся Кулясов, у которого любая мысль о возможности сэкономить мгновенно поднимала настроение. «А только находятся они в самом центре карантина, на одной из посадочных палуб. И откуда информация, что они там вообще целые? Может, их давно разобрали по винтикам?» Вполне резонно задал вопрос Кузнецов. «А, даже если кто-то это и пытался сделать, то вряд ли у них это получилось бы. Оба модуля полностью автономны и снабжены системами свой-чужой. Так что шанс, что они сохранились, весьма велик», — убежденно произнес Кулясов. «Главной проблемой остается то, как добраться до них. Причем дважды. Вначале, чтобы убедиться в их сохранности, а потом довести туда людей. С первым вообще проблем не вижу. Сходим, проверим». Кузнецов произнес это так, будто в булочную собрался. «А по поводу пассажиров? Теоретически, если никто мешать не будет, то модули можно будет отстыковать от станции, вывести их на орбиту, после чего с помощью обычных кораблей пересадить на них людей. Все равно нужно будет корректировать точку высадки. А так сразу нацелим куда нужно. Звучит как-то слишком сложно. Не то чтобы я против вашего... нашего, быстро поправился Антон, плана. Однако не проще дождаться, когда лифт заработает? Раз уж вы утверждаете, что на планете тварь, облепившая его, почти сдохла. Освобождать его будут еще не меньше месяца. Хотя с учетом твоих новостей, может, и дольше. Похоже, подкрепление наместнику не дождаться. Вот же Ванка удивится, когда ему скажут, что вся суматоха, что он затеял, оказалась преждевременной. Как бы чего лендлорды не учудили. Я невесело улыбнулся. Твои же под столицей остались. Как бы не попали кому-нибудь под горячую руку. Понимающе кивнул Антон. Ага. Одна надежда на то, что Меркулов разрулит и организует отход. Хотя по-хорошему переселенцев отправить поближе к Исаевску, а самому в столицу. Я протянул стопарик и требовательно им постучал. То ли напиток был слабенький, то ли организм воспринимал эту дрянь как яд и старался ее нейтрализовать, но опьянение не наступало. Тем не менее, внутри от нее разливалось тепло, да и беседа на грустные темы протекала как-то бодрее. «Значит, выход для вас один — валить на планету!» — подытожил Кулясов, разливая очередную порцию. «Однако сделку так быстро не провернуть. Возникнет куча вопросов, да и после того компромата, что ты слил, за Ариста будут следить куда внимательнее. И у следящих непременно возникнут вопросы по поводу покупки кораблей и модулей. Особенно, когда слухи о полной блокаде просочатся. Ты умный, ты справишься», — похлопал я Антону по плечу. «А пока будешь решать эту проблему, мы таки прогуляемся до модулей». «В таком виде? Ладно этот», — кивнул в сторону Ильи бармен. «Черт знает, чего от этого оборотня ожидать можно. Ну а ты-то что, в одной кожанке и джинсах ли собрался? На некоторых уровнях, между прочим, герметизация нарушена, и без нормальной брони тебе там не пройти». «Будет броня», — вклинился в разговор смакующий выпивку Кузнецов. «У Филатова есть несколько резервных арсеналов для спецотряда. В принципе, если поторопимся, можем успеть их обчистить. Уверен, там будет все необходимое для разведки». «Звучит как план для интересного времяпрепровождения. Заодно и кристаллов добудем», — кивнул я и, надавив на руку Антона, заставил того опустошить бутылку. «Так что за грядущее веселье, и пусть о нем будут помнить еще долго». Зал советов. Новая земля. «Это геноцид! Вы собираетесь четверть населения империи отправить на убой, а после устроить гонения на оставшихся одаренных по всему обжитому космосу!» Джошуа Харпер, мужчина в солидном возрасте, которого уже вполне можно было назвать стариком, обвиняющий ткнул пальцем в сторону императора, сидящего во главе треугольного стола. «Ошибка, Джошуа. Я не собираюсь, я уже отправил», — тихо произнес император. «Неделя-другая, и на центральных мирах не будет одаренных. А те, кто останутся, будут казнены на месте». И несмотря на огромные размеры зала, где проходило собрание самых влиятельных личностей империи, каждый из 10 присутствующих патриархов прекрасно расслышал эти слова. «Но и это не конец, Джошуа», — продолжил мужчина. «Как только все поданные пораженные даром будут изолированы, наши войска двинутся на захват всяческих мелких федераций и прочих сепаратистов, что последние десятилетия пытались добиться отделения». «Ты свихнулся, Чарльз!» — покачал головой другой член Совета, патриарх Грей. «Даже если ты переживешь гражданскую войну, которую развязываешь собственными руками, ты обречешь империю на упадок. Потеря стольких людей отбросит нас на несколько веков назад. А нападение на Федерацию? Нет, при всем моем уважении к тебе, это путь в никуда». «В никуда?» — усмехнулся император, опираясь локтями о стол и сплетя пальцы. «В никуда мы двигаемся уже давно. Каждый из вас, входя в совет, получал доступ к определенной информации. Да вы и сами не раз совали нос туда, куда не следует, и общались с теми, с кем не следовало». Реакция на высказанное императором обвинение у всех членов Совета была разная. Кто-то продолжал сидеть с каменным лицом, кто-то позволил себе легкую тень улыбки, а кто-то, напротив, напрягся, чувствуя в свой адрес невысказанную угрозу. «И теперь мы пожинаем плоды вашей самоуверенности!» Чарльз I, прищурившись, обвел взглядом сидящих за столом людей. «Предтечам надоели наши игры, и они послали своих эмиссаров ликвидировать угрозу для их цивилизации. Полностью ликвидировать, хочу заметить. Всех до единого!» «И откуда такая уверенность?» — спросил патриарх Син, облаченный в черный комбинезон с серебряными нитями. «Был же заключен пакт, и чтобы они его нарушили, должно было что-то случиться серьезное!» «Пакт? Давайте говорить уже прямо. Обычная дань, которую мы были обязаны платить за оказанную помощь», — переключил внимание на Сина император. «Однако вы все знаете, что та группа, что поддерживала нас, была самой малочисленной. И, судя по всему, они проиграли, в связи с чем обязательства оказались расторгнуты, а предтечи начали действовать». Чарльз, потянувшись к пульту, щелкнул кнопкой, и в центре стола появилось трехмерное изображение планеты с частью окружавшего ее космического пространства. «Всем известная вам Монтори, один из транспортных узлов Фронтира». Император двигал джойстиком, меняя масштаб изображения. «Подверглась внезапному нападению крупной флотилии, хотя по количеству боевых кораблей я бы назвал это целым флотом. И несмотря на великолепную оборону, от планеты ничего не осталось. Судя по всему, нападавшие вели многочасовую бомбардировку, стирая обитаемый мир в труху». При взгляде на затянутую темными пылевыми облаками планету, совет на несколько мгновений погрузился в молчание. Они все были далеко не ангелы, и за свою долгую жизнь отправили на тот свет не одну тысячу жизней лично, и не одну сотню тысяч, отдавая приказы. Однако гибель планеты задела и эти черствые сердца. «Даже если там кто-то и остался жив после бомбардировки, то непременно погибнет в ближайшие недели, и планета умрет окончательно», — с нажимом произнес император. «Мы тут все конченые ублюдки, но теперь появился хищник куда опаснее. И с ним, как нам между собой, договориться уже не выйдет». «Откуда у этих эмиссаров такая мощь? Они прихватили с мира свои корабли?» — поинтересовался самый молодой из патриархов Дмитрий Лазарев. «У них же было какое-то ограничение на технику. Вроде только те корабли, что в свое время барон Исаев привел, покидали пределы их сектора». «О, отличный вопрос!» — похвалил Чарльз патриарха. «Тут вас ждет еще один неприятный сюрприз. Вместо изображения погибшей планеты перед советом возник огромный астероид с торчащими из него кораблями, издалека придающими гигантскому камню очертания звезды. А это у нас последний храм ублюдков, против которых сражались наши отцы и прадеды. Прошу любить и жаловать, последние недобитки теократов». С улыбкой, больше похожей на оскал, произнес Чарльз. «И, как понимаете, проблем с оружием у них быть не может. Они готовились к войне, и их нычки разбросаны по всему космосу. Даже там, куда наши разведчики не добрались бы еще ближайшие десятки лет. Да даже если это краты, то их не может быть много. Если верить архивам, почти все духовенство погибло». Патриарх Син скорее спросил, чем пытался оспаривать слова императора. «Много, мало, какая к черту разница?» С раздражением посмотрел на него Харпер. «Ты только представь, какая это сила! Краты и предтечи. Если мы не начнем действовать сообща, не раздавим эту угрозу в зародыше, нам не устоять. Если на переговоры с предтечами я бы все-таки рассчитывал, то с этими ублюдками не договориться. Значит, нам нужно...» Глядя, как оживились сидящие за столом люди, император Чарльз позволил себе удовлетворенно улыбнуться и откинуться на спинку кресла. И пускай даже спустя столетия потомки рода человеческого будут называть его мясником и убийцей, он пойдет на все ради того, чтобы это самое человечество существовало. Императорский дворец. Новая земля. Некоторое время спустя. «Отец, ты уверен, что тебе стоит лично отправляться за пределы центра?» Молодой 20-летний парень стоял перед императором в его кабинете и требовательно смотрел на отца. «Я знаю, какой ты отдал указ, но ты же император, на тебя равняется вся империя. Ты же, в конце концов, ее гарант. Тот, кто держал всех в узде. Ты слишком рано меня хоронишь, Виктор. Ставя оттиск печати на одном из документов, не поднимая взгляда на сына, произнес Чарльз I. Однако, как раз-таки из-за того, что я император, я обязан выполнять собственные указы. Иначе какой от меня смысл? Да, но, блин, да как так-то? Обычно сдержанный парень путался в словах, пытаясь хоть как-то донести до отца, что он чувствовал. «Как-то так, сын, как-то так», — усмехнулся мужчина, глядя на отпрыска. «Ты не хуже меня понимаешь, что иного выхода нет. Так что не подведи меня, я на тебя рассчитываю». «Я все сделаю. Ты, главное, возвращайся». Подойдя к отцу, Виктор обнял того. «И я рассчитываю, что ты не улетишь, как обычно, не попрощавшись». «Еще увидимся, обещаю», — с улыбкой произнес Чарльз, кивая сыну и отпуская его прочь. Его второй по старшинству отпрыск, который по какой-то роковой случайности не получил дар, и сложись судьба по-другому, не имевший бы никакого права на трон. Однако приказ о депортации одаренных касался всех одаренных, и Чарльз, и его старший сын Дэниэль не были исключениями. Так что в центре будущим императором должен был стать именно Виктор. Проводив взглядом скрывшегося за беззвучно закрывшимися дверями сына, мужчина вновь углубился в чтение документов, потеряв счет времени. Дел до отбытия было множество, ему нужно было хоть как-то облегчить груз ответственности, который навалится на Виктора после его отбытия. «Да, войдите», — отвлек мужчину от документов стук в дверь. «Добрый день, Чарльз». Поздоровался появившийся на пороге человек, заставив императора напрячься. Высокий, статный, с волевым лицом и черными, короткостриженными волосами, он наверняка производил впечатление на женскую половину. Однако меньше всего Чарльза интересовали красивые мужчины. И вот то, что на пороге его кабинета появился незнакомый человек, которого априори не должно быть на территории имперского дворца, заставил императора подняться из-за стола. «Спокойнее, спокойнее, Чарльз!» С улыбкой произнес незнакомец, глядя, как на руках императора вздулись черные вены, а в левой ладони материализовалась длинная черная игла. «Позвольте представиться, меня зовут Белиал, и у меня к вам есть интересное предложение».